Глава 19. Лис и компания. Они все буквально навалились на него и засыпали вопросами. Эллери нетерпеливо помотал головой и воскликнул: «Ну, погодите же! Дайте мне проследить эту ниточку до конца. Скажите, Боярд, в то утро, как только Джессика выпила сок, вы оставили ее в доме одну?» «Да, мистер Квин. Как получилось, что вы ушли?» Едва Джессика допила сок, зазвонил телефон. Она откинулась на спинку дивана, а я вышел в холл ответить. Звонил мой брат с фабрики. «По какому вопросу?» — он звонил, Боярд. «Тальбот просил, чтобы я, если возможно, ненадолго приехал на фабрику. В городе находился один из крупнейших наших клиентов. Он хотел переговорить об одном заказе лично со мной». «Все верно, мистер Квин», — сказал Тальбот. «Этот покупатель заглянул к нам в город совершенно неожиданно, а заказ был важный, и я подумал, что Боярду нужно быть в курсе». Боярд кивнул. «Мы не могли себе позволить возражать такому клиенту. Вот я и сказал Тальботу, что если смогу, то приеду тотчас же. Я повесил трубку и пошел в гостиную спросить у Джесси, можно ли оставить ее на час. Причину ей тоже объяснил». Джесси ответила: «Ну что за глупости, Боярд? Конечно, со мной все будет хорошо. Поезжай в город и не волнуйся обо мне». Я предложил позвать Эмили, пусть бы побыла с ней, но Джессика вспомнила, что Эмили собиралась в Восточную Звезду на какое-то собрание или ленч. Я немного тревожился, ведь Джессика за несколько месяцев ни разу не оставалась дома одна. В тот день даже Дэви мы не ждали к ленчу. Я дал еду ему с собой в школу, и Эмили тоже дали завтрак Линде, чтобы они не носились по дому и не беспокоили Джессику. У нее и так трудный день. В общем, Джессика обещала, что не сдвинется с места, пока я не вернусь, а если почувствует себя хуже, то позвонит мне. После этого я ушел». «Вы приехали на фабрику. А дальше?» «Наша беседа с покупателями потребовала больше времени, чем ожидали мы с Тальботом. Прошел час, а у нас еще ничего не было решено. Поэтому вы позвонили жене?» «Да, я волновался. Но она еще чувствовала себя прекрасно. По крайней мере, она мне так сказала по телефону и велела мне спокойно завершать дела с мистером... Как звали этого покупателя, Тальбот?» «Мистер Квимби из американо-канадской обрабатывающей компании. Между прочим, Квимби до сих пор ведет бизнес со мной, с нами», — поправился Тальбот и покраснел. «До сих пор? Вот как?» — невозмутимо откликнулся Боярд. «Да. Ну так вот, я остался. Мы обговорили все дела с мистером Квимби, и я поехал домой, предоставив Тальботу провожать Квимби». «Он у нас проездом был по пути в Монреаль», — добавил Тальбот. «А когда вы вернулись домой, Боярд, у жене уже было совсем плохо?» — спросил Эллири. «Да, я отсутствовал всего 2 часа, мистер Квин. Джесси была одна в гостиной, лежала на диване, там, где я ее оставил, но была в таком состоянии, хуже некуда». «Попробуем привязать события ко времени», — попросил Эллири. «Когда вы выехали из дома?» «В 11». «Жене позвонили в полдень?» «Да». «Значит, вы вернулись домой в час?» «Все так». «Посмотрим, чего мы добились». Эллири наморщил лоб. «Джессика находилась в доме одна в течение 2 часов, с 11 до часу дня. Нам известно, что было выпито 2 стакана виноградного сока. Первый стакан выпила Джессика перед отъездом Боярда, незадолго до 11 часов. Таким образом, второй стакан, вероятно, был выпит между 11, когда Боярд уехал, и часом, когда он вернулся. Я думаю, вы со мной согласитесь». «Дейкин, получается такая картина. Со время отсутствия Боярда Фокса кто-то приходил к нему в дом. Джессика предложила гостю стакан виноградного сока из кувшина, стоявшего на кофейном столике. Гость выпил сок и ушел еще до возвращения Боярда». «По поводу 2 стаканов виноградного сока мне был задан интересный вопрос из примечания Эллири Квина, ответ на который, пусть и не имеющий прямого отношения к результатам приведенных рассуждений, тем не менее будет представлен хотя бы ради тех немногих читателей, которых мучают подобные тонкости. Вот этот вопрос. А если из кувшина наливали сок 2 раза и в разные моменты времени, то почему на стенках кувшина не обнаружена второй линии осадка? Что случилось с линией осадка, которая должна была образоваться после того момента, когда Боярд налил сок Джессики, и до того, как неизвестный посетитель налил сок для себя? Вопрос справедливый, и ответ на него какое-то время от меня ускользал. Но затем я понял, что должно было произойти, и, слегка расшевелив память Боярда Фокса, получил от него подтверждение моей догадки. Потерянная линия осадка, возникшая после первого выпитого стакана, была выше следующей, то есть находилась ближе к горлышку кувшина. Споласкивая кувшин, Боярд, вероятно, помогал себе другой рукой, хотя и не очень старательно. Он просунул пальцы в горло кувшина и сделал круговое движение. В результате верхняя линия осадка была стерта, а нижняя сохранилась. Он до нее не достал. Если бы Боярд действовал более основательно и потер бы ежиком внутреннюю поверхность кувшина до самого дна, дальше нижней линии осадка, то и эта линия тоже была бы стерта, и решение загадки 12-летней давности не было бы найдено. Примечание Элли Квина. Шеф Дейкин ответил не сразу. Он потер подбородок, почесал в затылке, подергал нос и пробормотал: «Очень похоже, мистер Квин». Детектив Хауи стоял, разинув рот. «Ну и кто же?» — крикнула Линда. «Ни о чем таком на суде не упоминалось», — в недоумении произнесла Эмили Фокс. «Кто-то очень странный», — сказал ее муж. «Я даже предположить не могу, кто». «Да не так важно, кто», — прервал его Дэви. «А вот почему этот посетитель, кто бы он ни был, не явился в суд? Ведь мы в первый раз вообще слышим, что был такой человек». «Да, действительно, ситуация необычная», — согласился Эллири. «Дейкин, скажите, а не было ли в то время в Райтсвилле еще одного смертного случая от дигиталиса?» «Не было, мы проверяли, мистер Квин. Узнав, что причиной смерти миссис Фокс был дигиталис, мы тщательно это расследовали. Ни один человек не пожаловался на болезнь с теми же симптомами, и никто, в этом мы абсолютно уверены, не умер от отравления, кроме Джессики Фокс». Эллири сверкнул глазами. «Давайте рассуждать последовательно. Мог ли гость влить большую дозу дигиталиса в виноградный сок?» «Исключено». После этих слов лица у всех вытянулись. «Джессика выпила свой стакан, единственный, как нам известно, из ее собственных показаний, еще до отъезда Боярда. Этим соком она была отравлена. Следовательно, когда появился гость, и Джессика предложила ему или ей стакан сока из того же кувшина, этот стакан также должен был содержать отравленный виноградный сок. Было бы невероятно, если бы визитер угостился напитком, который отравил собственными руками. Отсюда вывод: гость невиновен». Дэви и Линда обменялись самыми мрачными взглядами. «Теперь и я думаю, что мы обладаем достаточными фактами, на базе которых можем сделать заключение о госте Джессики», — продолжал Эллири, не замечая всеобщего уныния. «Посетитель выпил отравленный виноградный сок, полный стакан или какую-то часть, остальное мог вылить. Ни один человек в Райтсвилле, по словам Дейкина, не умер от отравления дигиталисом. Кроме Джессики Фокс, гость не появился в суде. Поэтому я утверждаю, это кто-то посторонний приезжий, а не житель Райтсвилла или здешней округи». «Бродяга!» — воскликнула Линда. «Вряд ли, Линда», — сказал Эллири. «Можете вы себе представить, чтобы ваша больная тетя, находясь в доме одна, пригласила случайного чужого человека к себе в гостиную и предложила ему выпить сока? Нет, похоже на то, что она знала этого человека. Знала, но он жил не в этом городе». «Скажите, Дейкин», — вдруг обратился он к шефу полиции, — «какой-нибудь поезд останавливается в Райтсвилле между 11 и часом?» «Местный поезд из Монреаля останавливается ежедневно в час, мистер Квин». «Не то. Боярд вернулся в час, и Джессика была одна. Гость не мог приехать в час. До этого времени он уже и приехал, и уехал. И нет больше ни одного поезда, который делал бы остановку в Райтсвилле между 11 и часом. Может быть, он ходил 12 лет назад, надо будет проверить этот след». «Подождите», — сказал капитан Фокс. «Есть такой поезд. Он здесь проходит около полудня. Я на нем вернулся домой». «Атлантический экспресс», — кивнула Эмили. «Экспресс Нью-Йорк-Монреаль». «Но обычно он не делает остановку в Райтсвилле», — возразил шеф Дейкин. «В расписании его нет». «Одну минуту», — медленно проговорил Тальбот Фокс. «Одну минуту». В тот день, 12 лет назад, Атлантический экспресс все-таки сделал остановку в Райтсвилле. «Да что вы!» — встрепенулся Эльри. «И как-то вам запомнилась подобная мелочь, Тальбот?» «Из-за мистера Квимби. Помнишь, Боярд?» — сказал Тальбот, повернувшись к брату. «Когда ты уже уходил, помчался к Джессике, то Квимби как раз говорил, что ему тоже надо спешить, он едет в Монреаль». «Да?» — с сомнением протянул Боярд. «Ну, ты тогда уехал, а я повез Квимби на вокзал. Он спросил Габи Уорума насчет поездов, а Габи говорит, я четко помню, что вот как неудачно получилось. Приди он на час раньше, и смогу уехать на Атлантическом экспрессе, потому что этот поезд в полдень останавливался у нас». Старый Квимби страшно расшумелся, ахал, охал, и вообще ведь он пропустил не только экспресс, но и местный часовой поезд до Монреаля. Мы чуть-чуть опоздали. Ему пришлось ждать 4 часа местный экспресс в 5:12, и я ждал вместе с ним. Эмили ахнула. «Значит, в тот день Атлантический экспресс здесь останавливался?» «А он никогда не останавливается в Райтсвилле», — объявила Линда, «за исключением тех редких случаев, когда пассажиру надо сойти». «Итак», — спокойно заговорил Элли, — «на основании этих фактов мы выдвигаем версию, что некто, направлявшийся из Нью-Йорка в Монреаль, мог сойти в полдень в Райтсвилле, навестить Джессику, посидеть у нее с полчасика и успеть на местный часовой поезд до Монреаля. И все это пока вы, Боярд, находились у себя на предприятии». «Версии!» — насмешливо фыркнул кто-то. Все начали оглядываться. Оказалось, что это детектив Хауи. «Ох, заткнись!» — проворчал шеф полиции Дейкин. «Подумай только, что все это дело всплывает спустя 12 лет». Вид у него был пристыженный. «Если так и есть, значит, мы жутко прошляпили с Томом Гарбиком. Я-то считал, что это дело мы расследовали досконально, все раскопали. Как же мы могли пропустить такую серьезную вещь? Ну как? Посторонний человек сошел с поезда в таком городке, как Райсвилл, а мы и не заметили». «Не могу себе представить, Дейкин», — сочувствовал Эльри. «При таком летучем визите незнакомец обязательно должен был взять на станции такси. И простейшая проверка». «Такси!» — вскрикнул шеф полиции. «Если бы не это! Вот именно, такси!» «Что такое с такси?» Эльри был явно заинтригован. «В 32-м году у вокзала было всего только одно такси, и водил его старый Уайт Педерсон. Уайт обосновался там давно, еще со времен конных экипажей. Ну так вот, Джессику Фокс отравили во вторник, значит, в этот день посторонний сошел с поезда. А умерла миссис Фокс вечером в среду, и до этого никто не подозревал преступлений. Поэтому начали расследование только в четверг утром. Но и вот как раз в четверг утром Уайти Педерсон попал в аварию, свернул с дороги, чтобы не наехать на малыша в Лоу-Виллидж, где там вечно играют посреди улицы, и врезался в фургон закусочная Пита. Уайти пришлось вытаскивать из кучи гамбургеров. Педерсон умер на месте». «Тогда понятно», — согласился Эльри. «Если водитель такси знал что-нибудь, то ведь он сам умер раньше, чем мы приступили к расследованию. А так бы с чего ему рассказывать? Похоже, что кроме Педерсона никто не заметил этого визита, иначе вы обязательно напали бы на след». «Наверное, Габи Уорум, начальник станции, сидел у себя в конторе и не заметил сошедшего с поезда чужака», — угрюмо сказал Дейкин и сам себе кивнул. «Педерсон посадил гостя в машину, отвез его к дому Боярда Фокса. Гость сказал ему, что должен успеть на часовой поезд, и поэтому Уайти его подождал и вовремя доставил к Монреальскому поезду. К этому поезду на платформе всегда собирается толпа, вот незнакомец в ней затерялся. Так и было, — закончил он, покачав в досаде головой. — Да какой там незнакомец? — скривился детектив Хауи. — Вот учудили. Версии, сплошные мыльные пузыри. — А ты закрой рот и открой глаза, Хауи, — рявкнул шеф полиции. — Потому что ты сейчас пойдешь докладывать Хендриксу, что ты здесь видел и слышал, а я тоже там буду и прослежу, чтобы все было передано точно и без искажений. Продолжайте, мистер Квин. Таким образом, мы с вами вызвали дух некой особы, сошедшей с поезда Нью-Йорк-Монреаль только ради полчасового визита к жене Боярда Фокса. «Это может быть кто-то из родственников, как вы считаете, Боярд?» — сосредоточенно произнес Эллири. «У Джесси только один брат, мистер Квин, а больше никого. Он капитан на флоте. Когда случилось несчастье, он был на маневрах в Тихом океане». Супруги Тальбот... Фокс согласно покивали. «Тогда друг, подруга», — предположил Эллири. «Вероятно, близкий человек, раз устроил себе столько хлопот ради получасовой встречи». «Подруга?» Боярд задумчиво пожевал губу. «У Джессики и правда была одна близкая подруга. Как же ее звали-то, ту женщину?» «Женщину?» — взволновалась Эмили Фокс. «Боярд, ты об этой Боннер? О певице?» «Боннер! Точно! Она!» — раскричался радостный Боярд. «Ну да, Габриэль Боннер, мистер Квин, она из...» Тут Боярд вытащил глаза. «Из Монреаля?» Эллири улыбнулся. Иногда его работа приносила ему некоторое удовлетворение. «Она франко-канадка, мистер Квин», — затараторила Эмили. «Джесси и Габриэль вместе ходили в школу в Мэне и очень дружили». «Ой, да, Джесси писал ей письма каждую неделю, правда же, Боярд?» И часто говорила, что вот забава охотиться за Габриэль по всему земному шару. «Да, Эмили, действительно». «Габриэль Боннер», — задумчиво произнес Эллири, — «контральто». «О, она знаменитость, во всяком случае, была», — все болтала Эмили. «Раньше, если она не давала концерт в Нью-Йорке, значит, была на гастролях, она пела по всему миру». Эмили вдруг умолкла и опечалилась. Вот вспомнила о ней и гадаю, а что ж с ней сталось? Годами ничего о ней не слышу. Ведь она так не прислала ни цветов, ни хотя бы записки с соболезнованиями. Можно подумать, все-таки лучшая подруга. Немного странно, да, мистер Квин? Очень, — сухо отозвался Элли. Миссис Фокс, можно мне сделать парочку междугородних звонков с вашего телефона? Когда Элли вернулся на кухню, он снова улыбался, но этот раз жестко. «Хауи», — сказал он, — «в вашей оценке, кроме цинизма, ничего не было. Это никакая не версия и не мыльный пузырь». Толстяк-детектив тупо на него уставился. «Уж не хотите ли вы сказать, — медленно проговорил шеф Дейкин, — что так и было на самом деле?» «Да, Дейкин, я только что разыскал Габриэль Боннер в Монреале. Это она навещала Джессику Фокс тот день 12 лет назад. Все верно. И я убедил ее приехать в Райтсвилл. Она будет здесь завтра вечером». Глава 20. У Лиса появляется надежда. Все поднялись наверх, оставив Эллири на веранде одного. Они расходились заметно недовольные, не получив ответа ни на один вопрос. Эллири посчитал, что в разговорах нет смысла. Нечего было объяснять, ведь все зависело от женщины, которая должна приехать из Монреаля. Ясно же, что никто не мог предвидеть, как дело обернется. Но даже шеф полиции Дейкин, одарив Эллири особенно странным взглядом, сдержанно попрощался и с достоинством удалился, каждым шагом подчеркивая, что оскорблен в лучших своих чувствах. В темноте и покое Эллири дымил сигаретой и прокручивал в голове отдельные моменты. Ворчание редкого автомобиля, взбирающегося на холм, лишь оттеняло его уединенность, но никак его не тревожило. Со своего места он видел в юго-западной части неба зарево от красных неоновых огней Хай-Виллидж. Все остальное небо в изобилии было усыпано звездами. Такие же огни, те же самые холодные звезды, видела и Джессика Фокс, сидя на этой веранде. Эллири хотел представить себе, как она жила до болезни, о чем думала. Это ее тихий боярд Фокс, и сама она, как курица на насесте, а рядом красивый, видный, мужественный, неугомонный Тальбот, брат ее мужа. По характеру он, конечно, был ей ближе. Общая неудовлетворенность заставляла их тянуться друг к другу, и не приходится сомневаться в силе этой тяги. Райтсвилл, должно быть, кажется западней тем, кто тоскует о новых горизонтах. Эллири подумал, что в долгой переписке с мировой знаменитостью Габриэль Боннер, в переписке, не угасавшей все эти небогатые событиями годы замужества и замкнутой жизни в маленьком городишке, Джессика находила гораздо более существенные для себя вещи, чем женская дружба. Для жены боярда Фокса, лишенной выхода за стены Райтсвилла, Габриэль Боннер олицетворяла сверкающий внешний мир. Габриэль, Париж и Лондон, Буэнос-Айрес, Рим и Каир, далекие прекрасные города и страны, которые жители Райтсвилла могли увидеть только в кинотеатре «Бижу». Поддерживая эту почтовую дружбу с певицей, Джессика Фокс получала преимущество над другими райтсвиллцами и отчасти удовлетворяла свои космополитические стремления. Звук резкого удара прервал размышления Эллири. Это хлопнула дверь сетка. «О, Хауи, я думал, вы уже в постели. Мне нужно уйти на некоторое время», — сказал детектив в своей обычной неприятной манере. «Уйти? Как вы решили оставить без охраны своего поднадзорного? Что с вами, приступ доверчивости?» «До моего возвращения с Фоксом все будет нормально». В этих гнусавых звуках Квину послышалась насмешка, которая его озадачила. «Значит, вы не боитесь, что боярд сбежит?» «Не-а!» — детектив тяжело затопал вниз по лестнице. «И куда ж вы направляетесь?» — крикнул ему вслед Эллири. «Домой!» «Домой?» Эллири вдруг понял, что никогда не представлял себе Хауи в обычной обстановке. Однако этот человек жил в Райтсвилле, значит, имел дом. Вообразить себе дом детектива Хауи нет, это выше человеческих возможностей. «Надолго уходите?» Неприятный голос отозвался. «На час, может быть, на два. Жена приготовила мне чистое белье. Я еще ни разу не переодевался с тех пор, как подключился к этому делу». И бесформенная тень Хауи растворилась в темноте. «Выходит, у толстяка есть жена, которая стирает ему носки и гладит нижнее белье. Может быть, у него даже дети есть?» «Это дело», — усмехнувшись, подумал Эллири, — «определенно полно сюрпризов». Он выбрался из качалки, потянулся, зевнул и уже вознамерился лечь спать, когда послышались быстрые шаги, и дверь сетка снова открылась. «Мистер Квин». Это была Линда. Ее лицо в свете звезд казалось совсем бледным и даже постаревшим. «Линда, что случилось?» «Дэви, он наверху, мне пришлось его запереть. Пожалуйста». И она убежала обратно. Эллири кинулся следом. «Что там с Дэви? Опять?» Эллири догнал Линду на площадке второго этажа. Она стояла у двери комнаты своего мужа с ключом в руке. «Не будем поднимать лишнего шума», — прошептала она. «Папа с мамой уже спят, и я не хочу добавлять им тревог». Эллири взял у нее ключ. Дэви пристроился на краешке кровати с балдахином. На вид довольно спокойный, однако руки он держал глубоко в карманах куртки. «Не надо было так делать, Линни», — сказал он. «Парень сам нарывается. Ты знаешь, что он заслуживает». Линда испуганно посмотрела на Эллири. «Мистер Квин, Дэви собирался убить детектива. Я собирался проучить этого Борова». «Кого, Хауи?» Эллири вспомнил насмешку в голосе толстяка. «В чем дело, Дэви?» «Зачем так обращаться с отцом? Заключенный он или не заключенный? Здесь дом, здесь живут люди. Это не какая-нибудь чертова тюрьма. Мой отец сломлен. Это видно каждому, у кого есть глаза. Он никуда не убежит. Хауи не имел права, мистер Квин». «Что сделал этот тип, Дэви?» Герой Райтсвилла заплакал. Линда стала почитать. «Дэви, ну, Дэви, пожалуйста». Эльви смотрел на них с глубокой нежностью. Потом сказал: «Подождите меня здесь». И вышел, тихонько прикрыв за собой дверь. Он прошел по коридору к двери южной комнаты. Взявшись за ручку, он обнаружил, что дверь не заперта. Странно. Он постучал. «Войдите!» — отозвался голос Боярда. Эллери вошел и закрыл дверь. В комнате было темно, и какое-то время он ничего не видел. Когда глаза привыкли к темноте, он различил тощую фигуру Боярда, вытянувшуюся на старомодной железной двуспальной кровати. Боярд закинул руки за голову и лежал совершенно неподвижно, ухватившись за нижнюю планку изголовья. Эллери ничего не понимал. «У вас все в порядке, Боярд?» «А, это вы, мистер Квин. Здесь так темно. Да, все прекрасно. Тогда что?» «Правда, у меня все в порядке. Не возражаете, если я включу свет?» Боярд засмеялся. Совершенно сбитый с толку, Эллери щелкнул выключателем. Отец Дэви был прикован наручниками к железной спинке кровати. Времени прошло порядочно, прежде чем Эллери сумел совладать с голосом. «Это Хауи?» «Да». «Что вы сделали, Боярд?» «Абсолютно ничего». «Не пытались выкинуть какую-нибудь глупость? Например, дать дёру?» Боярд снова засмеялся. «Господи, нет, конечно, я уже лег в постель. Обычно я так и сплю, руки за голову. Я думал, что Хауи раздевается, и вдруг почувствовал, что он пристегивает меня наручниками к кровати». «Он предложил какое-нибудь объяснение?» «Сказал, что ему нужно ненадолго уйти домой, и он не хочет давать мне никаких шансов на побег. Грязно оскорблял меня». Боярд помолчал. «Мог бы просто запереть меня в этой комнате. Он не должен был так поступать, мистер Квин». «Не должен», — сдержанно согласился Эллери. Затем добавил. «Не принимайте близко к сердцу, Боярд. Я сейчас приду». Эллери спустился к телефону и сказал оператору. «Соедините меня с домом прокурора Филиппа Хендрикса». К Боярду Эллери пришел уже с Дэви и Линдой. «Детектив Хауи будет через несколько минут», — заявил Эллери. «С ключом от наручников, нужно добавить. Снимать наручники без ключей довольно сложно, к тому же нужно восстановить некоторую справедливость. Он их надевал, пусть он их и снимает». «Спасибо, мистер Квин», — со слабой улыбкой сказал Боярд. «А ты, сын?» «Я чуть снова не свалял дурака», — пробормотал Дэви. «Извини меня, папа. Но мне просто красная пелена была перед глазами. Каково? Захожу сказать тебе спокойной ночи, а он тебя подвесил, как индейку». «Как это, оказывается, хорошо иметь сына», — сказал Боярд. Дэви смутился. «Это когда-нибудь закончится, мистер Квин, или нет?» «Имейте терпение, Дэви». «А что означает затея с Габриэль Боннер? Это поможет вытащить папу из тюрьмы». «Нам сейчас остается только ждать, Дэви». Дэви изучающе смотрел на Эллери, привлеченный даже не словами, а интонацией. Уж что он там прочитал на лице Эллери, неизвестно. Но после этого шагнул к кровати и улыбнулся отцу. «Мы еще своего добьемся, папа». «Конечно, сын. Не пора ли нам всем вместе и вам обоим тоже немного поспать?» — предложил Эллери. «А я дождусь тут мистера Хауи». «Только держите его от меня подальше», — сказал Дэви. «Пойдем, Линни, знаешь ведь, ни одной женщине еще не удавалось удержать мужа мешками под глазами. Спать надо, я тебя уложу». «Правда, Дэви». Он ее чмокнул, и она на мгновение прильнула к нему. «Спокойной ночи». Оставшись вдвоем, Эллири и Боярд немного помолчали. Наконец Эллири разлепил губы. «Курить хотите?» «Это будет несколько затруднительно, мистер Квин. Обслуживание обеспечу». «Тогда спасибо». Эллири вставил сигарету Боярду в рот и поднес спичку. Боярд затянулся и, откинув голову на подушку, медленно выдыхал дым. «Вот так-то он меня третирует, это недостойно». «Знаю, Боярд». Эллири снова поднес ему сигарету. «Мистер Квин, ведь вы взвалили на себя всю эту кучу проблем из-за моего мальчика, так?» «Из-за Линды», — Эллери взял сигарету. «Спасибо. Я понимаю, что вы во мне не уверены. Ну, то есть, я это или нет. Понимаете? Я вас не упрекаю. Факты делают из меня лжеца даже в моих собственных глазах. Не все. Некоторые...» Боярд сдвинул свои седые брови. «Мы ведь еще не все рассмотрели», — сказал Эллери. «Например, сегодня вечером обнаружились новые факты». «Да, я об этом думал. Хочу вам кое-что поведать, мистер Квин». Эллери кивнул и опять поднес сигарету к губам Боярда. Сегодня со мной что-то произошло. После того, как Хауи приковал меня к кровати и оставил здесь одного. И что же? До того момента, признаю, у меня совсем не было надежды. Может быть, я боялся надеяться. Эллири еще раз кивнул, понимающе. Когда вы мне объяснили по дороге сюда из тюрьмы, что это значит для моего сына, я очень хотел помочь, но не ради себя, как я тогда и говорил, а ради сына. Вы сказали, что вы не уверены, что хотите выйти на свободу. Да, Боярд закрыл глаза. А сегодня, сейчас я уже не уверен, что не хочу. Вы почувствовали вкус свободы? Ну, Боярд открыл глаза и криво усмехнулся. Это не то, что можно и правда назвать свободой. По крайней мере, я это воспринимаю и не так. Да, я сейчас в доме, и на окнах нет решеток. Зато у меня за спиной неотлучно торчит Хауи. Он ест со мной, спит со мной в одной кровати. Это не так-то отличается от тюрьмы, как вы думаете, мистер Квин? Я вообще об этом не думал в таком смысле, но понимаю, о чем вы говорите. А что же сегодня, Боярд? Сегодня у меня раскрылись глаза, когда Хауи защелкнул на мне эти наручники. Он что-то со мной сделал, мистер Квин. В первый раз я захотел на волю. И в первый раз испугался. Испугался возвращения. Совершенно внезапно я понял, что страшно хочу свободы. Я изо всех сил старался не потерять голову и не устроить сцену. И он напряг руки, так что сталь сильно врезалась ему в запястье. «Есть ли надежда?» Боярд почти кричал. «Мистер Квин, скажите, есть хоть какая-нибудь надежда?» Бесконечно долгую секунду Эллири изучал его лицо. «Да». Наконец ответил он. «Надежда есть». Глубоко запавшие глаза загорелись. На этот раз не проблеском, а ровным отсветом внутреннего огня. «Встреча с Габриэль Боннер», — сказал Эллири, — «вполне может переломить дело. То, что певица сообщит нам завтра, я думаю, имеет решающее значение». Боярд облизал губы. «Я знал, что сегодня вы натолкнулись на серьезные факты, но я не вижу». «Не видите?» Эллири улыбнулся. «Вы не ухватываете важность того, что должна рассказать мисс Боннер?» «Ну как же, я ведь не знаю, что именно у нее...» Эллири еще раз дал ему затянуться. «Я могу ошибаться. Существует дюжина других объяснений, которые никуда вас не приведут. Давайте подождем, Боярд. Вы ждали 12 лет. Сможете подождать еще денек». Когда детектив Хауи осторожно вошел в дверь, Эллири встал и протянул руку ладонью вверх. Ни слова не говоря, толстяк положил на ладонь ключи от наручников. Щеки у него студенисто подрагивали, а в маленьких глазках был испуг. Платок на шее взмок от пота. «Я так понимаю, мистер детектив», — негромко проговорил Эллири, согнувшись над запястьями Боярда, «что ваш босс сказал вам пару ласковых». Толстяк что-то промычал невразумительно. «Хорошо, Хауи», — сказал Эллири уже из дверей. «Я думаю, вы освободитесь от этого неприятного вам задания очень и очень скоро. Спокойной ночи». Глава 21. Лис невиновный. На следующий вечер перед домом Тальбота Фокса остановился седан шефа полиции, и из него с неумелой помощью Дейкина вышла высокая женщина с впалой грудью и в черных одеждах. Пока она вместе с Дейкином приближалась к веранде, напряженно ожидавшая группа осознала, что она уродлива почти до гротеска. Но с таким типом гоняются портретисты. И действительно, в лучшую свою пору Габриэль Боннер позировала многим знаменитостям по всему миру. Свою уродливость она несла как красоту. «Выдающаяся женщина». Вот первое, что подумал Эллири. При встрече особой неловкости не возникло, поскольку оказалось, что Габриэль Боннер ни с кем не была лично знакома из семьи своей покойной подруги. Она холодновато держалась с Боярдом, любезно с Линдой, а прекрасную фигуру Дэви в военной форме удостоила одобрительного взгляда. «А это, — хриплым голосом проговорила она, — это супруги Тальбот Фокс?» Эмили занервничала. «Джесси так хорошо о вас говорила, мисс Боннер». «Джессика была моим другом, миссис Фокс». Певица произнесла имя Джессики без эмоций, как будто давно, очень давно спрятала в потайной ящик все, что ее связывало с Мершей. «В самом деле, — вдруг подумал Эллери, наблюдая за этим благородно некрасивым лицом, — ей ведь пришлось пережить катастрофы гораздо более опустошительные, чем гибель подруги, и в противостоянии им Габриэль Боннер выучила сдерживать любые чувства». По-английски она говорила точно и чересчур старательно, подыскивая порой в памяти когда-то известное, но давно не употреблявшееся слово. «Ну вот я и здесь», — просто сказала она, усаживаясь в кресло, придвинутое Дейкином. «Полагаю, мистер Квин, вас интересует то самое письмо, о котором я говорила». И она взяла за сумочку. «Нет никакой спешки, мисс Боннер», — улыбнулся Элли. «Увидев вас, теперь я безо всяких усилий переношусь в прошлое, когда в Карнеги-холл я слушал ваше исполнение Баха». «Вы помните?» Прекрасные глаза сверкнули и тут же угасли. Она вздохнула. «Я не должна предаваться воспоминаниям. Это вредно старой женщине». «Старой?» — вскричала Линда. «Но мисс Боннер очень добры, дорогая. Но то, что я видела...» Черты ее подвижного, выразительного лица напряженно застыли. «От этого люди старятся. Особенно сильно от этого стареют женщины». Прокурор Хендрикс, который начал бегать взад-вперед по веранде еще за час до приезда певицы, кашлянул и взглянул на Эллери. Они договорились, что вести беседу будет Эллери, но Хендриксу, очевидно, не терпелось перейти к делу. Шеф Дейкин вообще не смог сдержаться. «Вот что хотелось бы мне знать, мисс Боннер», — требовательно начал он. «Это почему же, гром меня расшиби, вы не приехали с своей историей 12 лет назад, пока шел суд над мистером Фоксом?» «Для джентльменов из органов правопорядка, Райтсвилла», — вставил Эллери. «Вполне естественно настойчивое стремление получить ответ на этот вопрос, мисс Боннер». «Ох, да я не могла», — быстро ответила Габриэль. «Во-первых, я находилась на другом континенте. И еще. Об убийстве Джессики я узнала лишь несколько месяцев спустя, после того, как ее мужа отправили в тюрьму за это». Слова «убийство» и «тюрьма» она выговорила очень легко, так как если бы они постоянно были у нее на уме, а то и на языке, на любом языке. «Может быть, вы расскажете нам тот случай, мисс Боннер, весь целиком, как помните?» Рассказ этой непонятной женщины развивался спокойно, без драматических жестов или особенной интонации, и пока Эллери его слушал, в нем крепло впечатление колоссальной усталости, накопившейся в Габриэль Боннер, великой усталости, ставшей частью ее натуры, привычным ежесекундным ощущением смерти. На той неделе, 12 лет назад, Габриэль Боннер пела в Нью-Йорке. Это был заключительный концерт триумфального турне по Америке. Она знала о болезни Джессики, но ее обязательства не позволяли навестить подругу. После концерта, сама чувствуя, как вымоталась до предела от длительного турне и стремясь побыстрее добраться домой, в пригород Монреале, она, тем не менее, поступила импульсивно и остановила Атлантический экспресс в Райтсвилле. «Как бы я ни устала, — сказала Габриэль, — но просто проехать мимо, не испытывая угрызений совести, я не могла. Мы с Джессикой были настоящие друзья и постоянно переписывались многие годы. Мне сообщили, что я смогу следовать дальше через час с местным поездом. Получилось, что у меня есть для нее, по крайней мере, полчаса. Такси довезло меня прямо от станции до дома Джессики». Она повела черными глазами в сторону тихого темного соседнего дома. «И заехала за мной вовремя, чтобы я успела на местный поезд. У Джессики я пробыла, вероятно, минут 35. Она очень обрадовалась, увидев меня. Хотя, как мне показалось, ее сильно беспокоила какая-то мысль. А я была счастлива узнать, что она начала выздоравливать после пневмонии. Габриэл сразу же пригласила Джессику приехать к ней погостить. «Каждая женщина нуждается в перемене обстановки», — с улыбкой сказала Габриэль подруге. «А ты только что перенесла серьезную болезнь. У меня в Монсьеле, Джессика, ты сможешь проводить время в абсолютной праздности. Будешь изображать гранд-дам, знатную даму, Машар, и быстро-быстро поправляться». Мы будем в доме совсем одни, ты и я. И живи там сколько хочешь, пока вытерпишь мое общество. Ну, что скажешь? Поехали ко мне прямо сейчас или приезжай завтра».